а после ее перевели на меня. Репортерша и оператор начали приближаться ко мне. «Джон, скажите, почему вы убили этих людей?» Тыкнула мне под нос микрофон эта клуша, пока я был занят спасением жизни. Я чувствовал, что у меня на лбу взбухла вена, но я решил спокойно ответить, прямой эфир ведь, с террористами по-другому нельзя. А теперь прошу не мешать мне. Но эта дура, будто бы не услышала моих последних слов. «Вы хотите сказать, что это теракт? Осмотритесь вокруг и подумайте сами», — раздраженно ответил я. Полицейские, что оцепили район, поняли, что мне мешают и хотели их оттащить, но эта дура не унималась. «Вы считаете себя выше обычных людей и из-за этого убили нападавших?» «Убил, потому что захотел. Вон под той простыней лежит ребенок», — указал я пальцем. «Да любой бы на моем месте убил бы их. Курица ты назойливая. Не мешайте мне. Скажите, вы мутант?» — снова задала вопрос, полностью игнорируя мои слова. Мои нервы не выдержали. Я подхватил этих репортеров и, вытянув хлысты да истривер, бросил их в воду. «Пусть охладятся.